Мужская тюрьма штата Нью-Гэмпшир была мне знакома. Летом 2008 года я несколько раз навещал там Гарри во время его заключения. И в то утро, заезжая на парковку для посетителей, я испытал острое и неприятное ощущение дежавю. Глава 17. Форелей рай. Маунт Плезант, штат Нью-Гэмпшир. Вторник, 13 июля 2010 года. Демонстрация проходила у входа в тюрьму, но не перекрывала его. С десяток манифестантов спокойно расположились на большом огороженном участке тротуара и махали плакатами с требованием освободить Эрика Донована. За ними благодушно и явно скептически присматривали двое полицейских, попивая кофе в машине. На протяжении долгих лет в любое время года неутомимая группа поддержки проводила здесь ровно час каждый второй вторник месяца, под дождем и снегом, на морозе, на ветру, под палящим солнцем. Состав ее был неизменным. Лорен Донован, ее родители Джанет и Марк, адвокат Патрисия Уайтсмит и несколько друзей семьи, главным образом пенсионеров. На сей раз, в отличие от предыдущих, на ней присутствовали и журналисты. Едва они заметили нас с Гехлвудом, как на нас надвинулся целый лес микрофонов и камер. «Вы приехали поучаствовать в демонстрации в защиту Эрика Донована?» «Мы приехали только за тем, чтобы повидать Эрика Донована», — заявил Гехлвуд. «Наше присутствие здесь не связано ни с каким конкретным событием». «Как продвигается расследование?» — спросил какой-то журналист. «Речь об официальном полицейском расследовании», — напомнил Гехлвуд. «Как вы можете догадаться, я давал подписку о неразглашении». Гехлвуд заранее определил порядок действий. Надо было не попасть в неудобное положение, с одной стороны, перед Патрисией Уайтсмит и Донованами, а с другой — перед начальством, требующим конфиденциальности. Он немедленно прошел в дверь для посетителей и скрылся в кирпичном здании. Я же со своей стороны присоединился к Патрисии Уайтсмит. На ней была футболка с надписью «Свободу Эрику». «Вы нам привели журналистов», — сказала она. «Их тут никогда столько не было, хоть мы и рассылали коммюнике накануне каждой демонстрации. Благодаря вам Эрик снова оказывается в центре внимания. Спасибо». «Я здесь только для того, чтобы попытаться выяснить правду», — ответил я. Лорен, до этой минуты стоявшая рядом с Патрисией, сразу отошла в сторону. «Это у нее пройдет», — сказала Патрисия. «На самом деле вы ей очень нравитесь». «Не уверен». «Поверьте мне, Маркус, я ее хорошо знаю». Я встретился глазами с Джанет и Марком Донованами и подошел к ним. «Простите меня». «За что, простите?» — ласково спросила Джанет. «За то, что защищаете моего сына? Мы 11 лет были в отчаянии, и вот, наконец, появились вы». Она пожала мне руку. Марк Донован вознаградил меня крепким дружеским хлопком по плечу. «Спасибо, сынок», — смущенно шепнул он. «Заходите к нам, Маркус», — сказала Джанет. «Или домой, или в магазин, когда хотите. Мы будем рады поговорить с вами обо всем этом». Я кивнул и спросил. «Думаете, Эрик согласится немного приоткрыться перед нами?» «Поначалу, наверное, будет трудно», — предупредила Джанет. «За 11 лет в тюрьме в зоне строгого режима с убийцами и насильниками он стал грубоват». «С чего это мне давать показания? Это из-за вас я тут срок мотаю». Таковы были первые слова Эрика Донована, когда он вошел в тюремную комнату для свиданий и увидел Гехлвуда. Ему еще не исполнилось 40, но выглядел он гораздо старше. Физически он был крепок, но черты заострились, на лицо легла печать слишком долгого заточения. Он повернулся было к двери, чтобы надзиратель отвел его обратно в камеру, но Патрисия Уайтсмит тут же призвала его к порядку. «Сядь, Эрик, и не валяй дурака. Сержант Гехлвуд и Маркус Гольдман — твой шанс выйти, наконец, отсюда. Это я им предложила с тобой поговорить». «О чем тут говорить?» В голосе Эрика прозвучал сарказм. «Когда я с вами говорил 11 лет назад, вы не больно-то были расположены слушать». «Я хочу знать, почему Уолтер Керри отправил вас за решетку за убийство Аляски», — просто ответил Гехлвуд. Удар попал в цель. Эрик поискал глазами Лорен, там молча стояла в углу комнаты, но ее присутствие говорило само за себя. «Не доверяй она нам хоть чуть-чуть, она бы никогда нам не позволила переговорить с братом». «Я убежден, что Уолтер Керри не убивал Аляску Сандерс», — продолжал Гехлвуд. «Прежде всего потому, что сегодня мне известно. Его признание ровно ничего не стоит. Уолтер солгал про себя, значит, и про вас. Я знаю, почему он оговорил себя, но не знаю, почему он втянул в это дело вас. По какой причине он хотел вас уничтожить?» «Наверное, думал, что я сошелся с Аляской», — ответил Эрик. «Вы же мне еще тогда говорили». «Так считала Салли Керри», — уточнил Гехлвуд. «Вот она, небось, воду и мутила», — предположил Эрик. «Что-то тут не клеится», — возразил Гехлвуд. «Я прекрасно помню, как на следующий день после убийства Аляски допрашивал Уолтера в присутствии родителей. Его мать в самом деле упоминала вашу связь с Аляской, но Уолтер решительно отмел такую возможность». «Само собой», — вмешалась Патрисия Уайтсмит, — «это же было после убийства. Уолтеру Керри надо было отвести от себя подозрения. В его интересах было ничем не выдавать свою досаду из-за этой измены». Гехлвуд с сомнением покачал головой. «Понимаю, что вы хотите сказать, но опять концы с концами не сходятся. Со вчерашнего дня не могу понять, поэтому затащил Маркуса в управление. Мы там весь вечер просидели. Знаете, чем мы занимались? Вытащили на свет Божьи дела об убийствах на почве ревности. Потому что если Уолтер убивает Аляску за то, что она ему изменяет, это убийство из ревности. В какой-то момент гнев заставляет нас совершить непоправимое. Во всех делах, какие мы изучили, человек переходит к действиям практически сразу, импульсивно, не раздумывая. Муж застает жену в постели с любовником или обнаруживает компрометирующие ее письма и совершает поступок под действием неконтролируемых эмоций. Но с Уолтером все не так. «Как раз так», — возразила Патрисия. «Вы, похоже, забыли, что Уолтер Керри убил Аляску через несколько часов после того, как она его бросила». «Уолтер не убивал Аляску», — повторил Гехлвуд. «Вы не хуже меня знаете про фото, доказывающее, что в момент убийства он находился в National Anthem». «А вы не хуже меня знаете, что в суде это фото ничего не докажет. Уолтер мог убить Аляску и успеть вернуться в бар к моменту, когда был сделан снимок». «Откровенно говоря, сержант, я не понимаю, чего вы хотите. 11 лет назад вы закрыли дело за 3 дня». «Получили видео признаний убийцы, а вчера вы вдруг заявились ко мне в кабинет в полной уверенности, что на самом деле Уолтер Керри невиновен. У вас есть что-то помимо этой фотографии, так? Вы обнаружили нечто, что ставит его чистосердечное признание под вопрос, и мне бы хотелось знать, что именно». «К сожалению, на этом этапе не могу сказать ничего больше. Я связан подпиской о неразглашении». «Удобно прикрываться служебным положением». Гехлвуд пожевал губами. «Я прекрасно знал этот жест. Он проделывал свой коронный полицейский трюк, завлекал собеседника куда ему нужно, а потом захлопывал ловушку». «Отлично», — уступил он. «Давайте следовать вашей теории. По вашим словам, Уолтер Керри весьма тщательно подставил Эрика, сделав так, чтобы на того указывали все улики, допустим. Значит, в ту пятницу 2 апреля 1999 года Уолтер после ухода Аляски действует вовсе не в порыве гнева. Он приводит в действие тщательно продуманный план. Это не порыв эмоций, а убийство, и он его заранее распланировал во всех мелочах». «Именно так я и считаю», — согласилась Патрисия. «Уолтер задумал убить Аляску так, чтобы свалить все на Эрика». У него были все возможности подстроить ловушку. Эрик одолжил ему пуловер. У Эрика он напечатал эти письма с угрозами. И потом, сержант, вы не забыли, что поблизости от места преступления были обнаружены обломки его машины, которую он спешно чинил прямо в день убийства? Разве это не признание вины? Если бы Уолтер не прокололся с машиной, это было бы идеальное преступление». «Идеальное преступление?» — переспросил Гехлвуд. «Идеальное преступление — это никогда убийца не оставляет следов. Это преступление, когда он как раз бросает кость следакам, заставляя их подозревать не того человека». Гехлвуд разложил на столе перед Эриком фотографии из рапорта пожарных. «Это что такое?» — спросил Эрик. «В ночь с понедельника 5 апреля 1999 года на вторник 6 апреля Уолтер Керри поджег свою квартиру, предварительно написав эти слова краской на стенах. Например, вот прямо над кроватью. Неверная шлюха. «Я, конечно, знал, что у Уолтера был пожар», — заметил Эрик. «Копы сказали, что это он все нафиг спалил, но про надписи я не знал». «И я не знала», — удивилась Патрисия. «Почему этих фотографий не было в деле?» «Потому что мы их получили, когда дело было уже закрыто. И, честно говоря, тогда мне это показалось не особо важной деталью. Но на самом деле деталь-то такова. Уолтер Кэрри слетел с катушек. В тот понедельник он обезумел, перепачкал стены квартиры, а потом ее подпалил. У него совершенно съехала крыша. Он наверняка узнал что-то такое, от чего утратил всякий контроль над собой». «Измена Аляски?» — предположила Патрисия Уайтсмит. «Возможно», — кивнул Гахловуд. «Но это лишь доказывает, что до понедельника, то есть уже после убийства, ему и в голову не приходило, что подружка могла ему изменить. Значит, у него не было причин убивать ее двумя днями раньше и подстраивать так, чтобы убийцей оказался Эрик, дабы, как вы считаете, покарать обоих любовников». «Вы, конечно, можете найти мне экспертов-психиатров, которые станут нести всякую чепуху, вроде «он был в помрачении рассудка, когда ее убил, и осознал ситуацию лишь задним числом, но, согласитесь, что-то во всей этой истории не сходится. Вот это я и пытаюсь изо всех сил вам сказать». «Не был я любовником Аляски, клянусь!» — крикнул Эрик. «А если бы Уолтер чего заподозрил, уж я бы узнал, поверьте». Уолтер, он был вспыльчивый. Не в его характере прятать карты да вынашивать хитроумные планы. Если бы он решил, что я связался с Аляской, он бы мне в ту же секунду в морду дал. Потом, может, жалел бы, но такой уж он был. Вы хотите сказать, что в пятницу вечером он бы не пошел спокойно с вами есть гамбургеры в National Anthem? Если бы собирался потом укокошить подружку и свалить вину на вас? «Да никогда в жизни», — заверил Эрик. «Охотно верю», — сказал Гахловуд. «Значит, вы сами опровергаете линию защиты вашего адвоката. Тогда я возвращаюсь в исходную точку. Уолтер не подставлял Эрика. Уолтер не вынашивал никаких планов. Уолтер никого не убивал. Но получилось так, что Уолтер не только признался в убийстве, которого не совершал, но в довершение всего впутал в него друга детства. По мне, так это месть». «Отсюда мой первый вопрос, Эрик. Что произошло между вами такого, что Уолтер настолько на вас разозлился?» Лорен и Патрисия молчали, потрясенные, как и я, талантом Гахловуда. Эрик глядел на него, как овца, потерявшая пастуха, и проговорил бесцветным голосом. «Мы с Уолтером знали друг друга с детства, еще когда мальчишками были. Вместе учились в школе, вместе окончили лицей». «Магазины наших родителей были почти что рядом. Мы так и росли друг у друга дома. Большую часть жизни вместе провели, но не уверен, что это как-то связано со смертью Аляски. Устанавливать связи — это моя работа, Эрик. Но для этого мне нужно, чтобы вы рассказали мне все». И Эрик Донован начал рассказывать. «О счастливом детстве в Маунт-Плезант. О славной жизни в маленьком городке вдали от шумного мира». В 1980-х годах, когда ему было 10 лет, он подружился с одноклассником, Уолтером Кэрри. Маунт Плезант, лето 1980 года. Первые 4 года учебы в начальной школе Маунт Плезант Эрик Донован по большей части проводил время с троицей одноклассников. На каникулах и на выходных они гоняли по городку на велосипедах, за что их команду прозвали «банды на великах». На 4-й год банда на великах в поисках адреналина принялась после уроков совершать всякие мелкие глупости. Звонить анонимно из телефонной будки на главной улице, вырезать свои инициалы на скамейках. Но однажды под вечер группа куда-то запропастилась. Эрик прочесал чуть не весь Маунт Плезант, пока наконец их нашел. Трое приятелей сидели в сквере и явно что-то прятали. Эрику стало любопытно, он подошел. Они, хихикая, делили горсть конфет. «Чем это вы занимаетесь? Почему не сказали, что собираетесь? Я ждал дома, как дурак». «Вот и сидел бы дома», — сухо ответил один из мальчишек. «Вы откуда конфеты взяли?» «Спок, где надо, там и стрельнули», — ответил другой. «Можно мне тоже?» — спросил Эрик. «Тебе вкус не понравится», — хихикнул третий. Эрик догадался. «Вы их где стащили? В магазине у моих родителей?» «А тебе что за дело? Заложить нас хочешь? Да вообще у твоих стариков их полно, они и не заметят». Эрик в ярости накинулся на приятелей. Но шансов у него было мало, один против троих. Его крепко поколотили. Мальчишки оставили его валяться на земле с разбитым носом и пригрозили. «Проболтаешься — убьем! А про нас забудь! Пень с ушами!» Эрик умылся в фонтане. Потом зашел в родительский магазин. Кровь на майке он объяснил тем, что свалился с велосипеда. «Ты приятелей своих ищешь?» — спросила мать. «Они только что сюда заходили». «Знаю», — буркнул Эрик. «Что-то не так, дорогой?» «Да осточертели мне эти идиоты. Лучше найти новых друзей, настоящего друга». «Почему бы тебе не пойти поиграть с Уолтером? Я только что встретила его мать. Она расстраивается, что он целыми днями торчит в магазине. Не знает, как от него избавиться. Говорит, у него нет друзей». За неимением лучшего Эрик пошел в магазин для охотников и рыболовов, который находился совсем рядом. Мать Уолтера, Салли Кэрри, встретила его с распростертыми объятиями. «Ты пришел к Уолтеру? Он в подсобке, вот он обрадуется». Эрик опасливо направился к маленькой двери. За ней оказалась полутемная комната, заставленная коробками. В углу стоял верстак, а за ним устроился Уолтер, целиком поглощенный каким-то странным металлическим механизмом. «Привет, Уолтер», — сказал Эрик. «Привет», — отозвался Уолтер, не отрываясь от своего занятия. Он возился с маленькими щипчиками, наматывал ими цветную нить. «Ты чего делаешь?» — спросил Эрик. «Мушек, рыбу ловить». «Мушек из ниток?» — Эрику стало любопытно. «Для рыбалки на мушку. Можно я помогу?» «Если хочешь, можешь посмотреть». Эрик завороженно глядел, как Уолтер обматывает ниткой крючок, придавая ему полное сходство с мухой. Не успев закончить один, он принялся за второй. Так Эрик узнал о его внушительной коллекции насекомых. Понаблюдав несколько дней, Эрик под руководством нового друга тоже принялся за дело. И когда, наконец, сумел сам соорудить первую мушку, Уолтер решил. «Надо опробовать. Мы пойдем ловить рыбу?» «Да». «Я никогда не ловил рыбу на мушку. Я тебя научу». Мальчики, взяв в магазине необходимое снаряжение, оседлали велосипеды и покатили к озеру с котом. В рюкзаках у них лежали складные удочки и болотные сапоги, чтобы заходить в воду по пояс. Впереди ехал Уолтер. Он, как никто, знал все рыбные местечки. Велосипеды они оставили на парковке Грей-Бич и двинулись дальше пешком. Эрик сперва подумал, что они будут рыбачить с пляжа, но Уолтер сказал, что им нужно на берег реки. Они углубились в лес. Уолтер шагал решительно. Он точно знал, куда идет. Минут через 15 они добрались до устья реки, двинулись вверх по течению через роскошные заросли папоротников и оказались у небольшого каскада. «Добро пожаловать в Форели рай!» — воскликнул Уолтер. Мальчики подготовили удочки и вошли в реку по пояс. Уолтер показал Эрику нахлыст. У того сперва получалось плохо, надо было закидывать приманку ловким движением кисти, подражая полету насекомого, которое садится на воду. Эрику понадобилось несколько дней, прежде чем у него, наконец, стал получаться заброс. Форель, прежде чем схватить муху, успевала распознать обман. Уолтер же обладал исключительной сноровкой. Он вытаскивал одну рыбину за другой и тут же выпускал обратно в реку. Уолтер с Эриком все лето провели вместе в Форельем раю. Это место скрепило их дружбу, которой суждено было продлиться 20 лет, пока их не разлучили смерть и тюрьма. Сидя в комнате для свиданий мужской тюрьмы штата, Эрик Донован с волнением вспоминал детство. Описывая реку и обитающих в ней рыб, он, казалось, на миг вырывался из заточения. «Мы не расставались до самого окончания лицея, все делали вместе. Даже вместе оказались в беговой команде лицея Маунт Плезант и общими усилиями выиграли региональный чемпионат в эстафете. Победили просто чудом. На нас бы никто и 2 центов не поставил, а мы стали чемпионами». «А потом?» «После лицея наши пути разошлись. Я поехал учиться в Массачусетс, а Уолтер пошел в армию. Потом настал 1990 год. Я разгуливал по кампусу, а его часть отправили в Саудовскую Аравию на войну в заливе. Когда я получал диплом, он воевал в Сомали. Сами понимаете, целая пропасть, но все эти годы, несмотря на все трудности, которые нам, особенно ему, встречались на пути, нас по-прежнему связывала рыбалка на мушку. Каждый раз, когда он приезжал на побывку в Маунт Плезант, мы отправлялись в Форели Рай. Вокруг нас менялось все, но этот уголок оставался неизменным. Из всего улова мы брали только две рыбины, разводили на грейбич костер и, засиживаясь за полночь, ели, пили, болтали обо всем на свете. В такие вечера у нас было чувство, что с нами никогда ничего не случится. «Долго Уолтер служил в армии?» — спросил Гехоловод. «Несколько лет. Помню, он вернулся к жизни на гражданке как раз к чемпионату мира по футболу. Он тогда проходил в Соединенных Штатах. Это было в 94-м. Мы этим летом вместе ходили на матч Фоксборо. Сам не знаю, как я разжился билетами». Он замолчал. Гехоловод продолжил допрос. «Что происходило в промежутке между возвращением Уолтера к гражданской жизни и 98-м годом?» Уолтер после армии вернулся в Маунт-Плезант. Сперва говорил, что на время. Поселился в квартире над магазином, до этого родители ее сдавали. Ему там понравилось. Магазин для него был тем, что надо. Он любил охоту и рыбалку. Был в своей стихии. Никогда еще дела в магазине не шли так хорошо, как когда Уолтер взял его в свои руки. Народ со всей округи ехал к нему за советом. Он был главный спец. Ну и если вы любите жить на природе, то ничего лучше Маунт Плезант не найти. Я бы сказал, что Уолтер был счастлив. А вы? После университета мне обломилось хорошее место в Салеме. Я работал для сети супермаркетов. Мне это дело нравилось. Хотел создать в Нью-Гэмпшире региональный бренд по образцу родительского магазина. Надо было кое-что предпринять, особенно на северо-востоке штата. И Уолтер приезжал к вам в Салем, так? Да, часто. Значит, это через вас он познакомился с Аляской? Да. В Салеме я завел немало друзей, часто бывал на людях. Уолтер надеялся на поездки туда, хотел приударить за девицами. У него были какие-то неприятности в Маунт Плезант с бывшей подружкой, Деборой Майлз. Думаю, вы слыхали? Слыхали. Короче, в Маунт Плезант у Уолтера слегка подгорало, и Салем был для него отдушиной. С весны 98-го мне часто попадалась компания девушек, в которой была и Аляска. Они только-только стали совершеннолетними, оттягивались как могли. Когда Уолтер их первый раз встретил, тут же запал на Аляску. Аляска, надо сказать, это было что-то. Он ее охмурял, строил из себя старого солдата, любителя природы и фотографа-любителя. Фотографа, ага, как же, разгуливал для шика с моим фотоаппаратом, стырит его у меня и таскает через плечо, будто художник какой, а там часто и пленки-то нет. Эрик хохотнул. Он словно на миг оказался в шумном баре в Салеме с бокалом и сигаретой, а Уолтер рядом с ним, хвастаясь его же фотоаппаратом, кадрил девиц. «В итоге Аляска и Уолтер сошлись», — продолжал он. «Повозиться ему пришлось немало. Но, по-моему, ей нравилось, что он такой вояка. Какое-то время он ездил туда-сюда, и в итоге она, наконец, переехала к нему в Маунт Плезант. Тогда мне это показалось странным». «Почему?» — спросил Гехоловод. Эрик улыбнулся. «Сержант, если бы вы знали Аляску, вы бы не спрашивали. Она была классная, прямо принцесса, сногсшибательная». Не только из-за внешности, она прямо светилась. До сих пор помню тот день, когда она явилась в Маунт Плезант. Я тогда как раз уехал из Салема, вернулся к родителям. А почему вы уехали из Салема? Уволили меня, с патроном не поладил. Не сошлись во взглядах на стратегию. Я сказал себе, что работа в родительском магазине даст мне шанс обкатать концепцию, которую я хотел потом реализовать. Да и родители были не совсем в порядке, хотелось им немножко помочь. У отца нашли рак, по счастью, ничего особо серьезного. Он поправился, но очень устал. Я был рад вернуться к ним. В общем, я уже несколько недель жил в Маунт Плезант, и тут в один прекрасный день заявилась Аляска. 2 октября 1998 года. Вечерело. Эрик Донован помогал покупательнице загрузить хозяйственные сумки в багажник и тут заметил синюю машину с откидным верхом, стоящую перед магазином охотничьих и рыболовных товаров Кэрри. Дверца со стороны водителя распахнулась, и Эрик, к своему изумлению, увидел Аляску. В Маунт-Плезант она приехала первый раз. Окинула взглядом главную улицу. Стоял хмурый осенний день. Черные тучи обещали неминуемый дождь, с неба уже падали первые капли. Аляска провела рукой по волнистым волосам, струившимся на кожаную куртку, и шагнула вперед. «Аляска?» Она обернулась, увидела Эрика в фартуке с вышитой надписью «Продукты Донованов» и лучезарно улыбнулась. «Привет, Эрик!» «Что ты делаешь в Маунт-Плезант?» — спросил Эрик. «Увидеть Маунт-Плезант и умереть», — расхохоталась Аляска. «На выходные приехала?» «Во всяком случае, на несколько дней. Может, и на подольше. По-моему, мне надо переменить обстановку. Деревенский воздух пойдет мне на пользу». Неделю спустя, пятничным утром 9 октября, Эрик столкнулся с Аляской в Сизон. Она пила кофе. «Обустроилась?» — шутливо спросил он. «Да уж, нашла замену Нью-Йорку», — грустно улыбнулась она. «Это как?» «Я решила поселиться тут хотя бы на время. Переезжаю к Уолтеру». «Что? Ты переезжаешь в Маунт-Плезант? Но что ты тут будешь делать?» «Понятия не имею. У меня проблемы с родителями. Пришлось смываться». «Ох, сочувствую. Если я могу быть чем-то полезен...» «Можешь. Мне надо работать. Я без копья. Твои родители не могли бы взять меня на работу?» «Мне жаль, но у нас сейчас не лучшие времена. К тому же я приехал на подмогу, нам сейчас не нужны лишние руки». На ее лице отразилось разочарование. «Уолтер спросил своих родаков, они совсем не против, чтобы я помогала, но бесплатно. Привет, халява. Если тебе что-то попадется, скажи». Она положила деньги на стойку и ушла. Эрик перехватил ее на тротуаре. «Погоди, я знаю, что старик Джейкоб с автозаправки ищет работницу. У него там объявление на дверях висит уже не первый месяц. Заправка на шоссе 21 прямо перед Грейбич. Мимо не проедешь». «Сейчас же еду туда, спасибо». Пошел проливной дождь, и Аляска бросилась бежать. «Ты что, будешь работать на заправке?» — крикнул ей вслед Эрик. Она обернулась. Ее лицо выражало покорность судьбе. «Когда сидишь по уши в дерьме, нечего воротить нос», — сказала она и кинулась прятаться от дождя. «Когда сидишь по уши в дерьме, нечего воротить нос», — повторил Эрик. Это ее точные слова. Я потом долго думал, что же такое случилось в Салеме. «Мать Аляски сказала, что они поссорились», — пояснил Гэхловуд. «Вроде бы они с мужем обнаружили, что Аляска курит марихуану». Эрик только посмеялся. Аляска могла скрутить косяк, как любой другой в ее возрасте, но чтобы из-за этого уехать из Салема, похоронить себя в Маунт-Плезант... Нет, как по мне, тут наверняка была причина поважнее. «Уолтер вам ничего не говорил на эту тему?» «Нет, и не потому, что я не спрашивал, но он вилял, твердил, что у них великая любовь, и я в конце концов решил, что Аляске хорошо в Маунт-Плезант. В этом городке приятно жить. Ничего общего с бурлящим Нью-Йорком или славным Лос-Анджелесом, но есть в нем такая простота и тихая радость, за которые все золото мира отдашь. Сами видите, сержант». «Я вам сколько времени рассказываю про свою жизнь, вспоминаю про нас с Уолтером, и ничего неприятного в голову не лезет. Не знаю, с чего вы уперлись в свою идею о месте. Я часто думаю об Уолтере. Это для меня вроде побега отсюда. Ложусь на кровать в этой жуткой тюрьме, закрываю глаза и отвлекаюсь от всего, что меня окружает. От шума, вони, криков. Тогда я могу слышать детский смех». Вижу, как мы вдвоем, я и Уолтер, бежим по главной улице. Добегаем до магазинов родителей и загадываем. Добежать до книжного Чинцы и Локарт раньше, чем проедет машина. И несемся, как две ракеты. Мы часто такое загадывали. Тогда и подхватили вирус бега. Когда оказались в лицее, могли пулей носиться. Вот нас и включили в беговую команду. Я потом благодаря этому получил стипендию в университете. «Вот так я каждый день вырываю себя из камеры и возвращаюсь в Маунт-Плезант, где мы с Уолтером были рядом. В общем, когда я про него думаю, сержант, то думаю не про месть, а про наши рыбалки, про форель, которую мы жарили на костре на Грей-Бич, про ночные споры на пляже. Вспоминаю все это и говорю себе, как же это казалось легко». «Что казалось легко?» «Быть на свободе, сержант». Когда мы выходили из тюрьмы, Патрисия Уайтсмит спросила Гехлвуда: «Что думаете, сержант?» «Не скрою, я слегка запутался. Если верить Эрику, у Уолтера не было ни малейших причин желать ему зла. И тем не менее он его погубил, намеренно возвел на Эрика ложное обвинение. Почему?» Патрисия Уайтсмит смотрела на Гехлвуда в упор. «Значит ли это, что вы считаете Эрика невиновным? Надо же с чего-то начинать, чтобы двигаться вперед». Мы с Лорен шли рядом, не говоря ни слова. При словах Гехлвуда на ее лице мелькнула улыбка, полная надежды. Мне хотелось взять ее за руку, но я сдержался, только шепнул: «Мне очень жаль, мне еще больше», — отозвалась она. На тюремной парковке наша четверка рассталась. Едва мы с Гехлвудом уселись в машину, я спросил: «Вы правда думаете, что Эрик невиновен?» «Нет», — я сказал адвокату то, что она хотела услышать. «Уверен, Эрик не рассказал нам всей правды. И мне бы очень хотелось знать, за что отомстил Уолтер, обвинив Эрика в убийстве Аляски. Между ними наверняка что-то произошло. Версию Эрика я выслушал, теперь хочу выслушать версию Уолтера Кэрри. Сержант, не забывайте, что Уолтер Кэрри мертв. Спасибо, писатель, что бы я без вас сделал? Поехали, поговорим с его родителями».